Глава десятая. Испытание. Новоселье в особняке на Мичиган-авеню Као Первуды справляли в конце ноября 1878 года. Прошло около двух лет, как они переселились в Чикаго. Эти два года не пропали зря. На бегах, званых обедах, на приемах в клубах Union League и Calumet, куда Эдисон ввел Као Первуда, они встречались с новыми людьми, завязывали знакомства и теперь могли уже разослать более 300 пригласительных билетов на свое празднество. Правда, в числе этих 300 гостей должны были быть и люди им незнакомые, друзья Маккибина и Лорда. На приглашение отзвалось человек 250. Као Первуд вел свои дела в Чикаго настолько ловко, умудряясь все время оставаться в тени, что никто не заинтересовался его прошлым. Он был богат, хорошо воспитан, не лишен обаяния. Дельцы, встречавшиеся с ним в обществе, считали его приятным и неглупым. Эйлин была красива, с признательностью откликалась на малейшее внимание и охотно воздавали должное. Тем не менее, высший свет Као Первудов не признавал. Примечательно, что при известном такте и ловкости можно, не занимая никакого положения в обществе, создать себе вполне солидную репутацию. В те времена в Чикаго существовала еженедельная газетка, в которой печаталась светская хроника, и Као Первуд при посредстве Маккибина заставил ее служить своим целям. Представить сомнительно и безупречно мне легкая задача в любых условиях. Но если внешне у вас все обстоит благопристойно, если вы держитесь уверенно, обладаете некоторым обаянием, а главное, имеете капитал, то это уже намного упрощает дело. Маккибин знал редактора Хортона Биггерса. Это был жалкий, опустившийся циник, лет 45, с седыми волосами и унылой физиономией, не человек, а какой-то губчатый нарост или полип, проявлявший показное оживление и заинтересованность только там, где этого требовала выгода. В те дни редакторы светской хроники были еще вхожи в привилегированные дома, на положение гостей, а не репортеров. Впрочем, и тогда уже их принимали не очень охотно. Маккибин, желая услужить Као Первуду, который давал ему работу и к которому он был расположен, как-то сказал Биггерсу: «Вы ведь знаете Као Первудов?» «Нет», — отвечал редактор, — «а кто они такие?» Как всякий прихлебатель, он прислуживал только самым высшим кругам. «Ну, как же? Као Первуд — банкир, у него контора на Ла-Саль-стрит, они из Филадельфии». «Миссис Као Первуд красавица, молодая и всякое такое. Они строят себе особняк на Мичиган-авеню. Вам бы следовало с ними познакомиться. Я думаю, что они будут приняты в лучших домах. Эдисоны с ними хороши. Если вы теперь окажете этим людям внимание, они вас не забудут. Као Первуд человек щедрый и вообще славный малый». Биггерс навострил уши. Светская хроника небогатая пожива, а другие возможности заработать представляются нечасто. Тем, кто хотел получить благоприятный отзыв в прессе, дабы упрочить свое положение в обществе или проникнуть туда, приходилось подписываться, и подписываться не скупясь на его газетенку. Вскоре после этего разговора Као Первуд получил подписной бланк из конторы Saturday Review и сейчас же послал чек на $100 мистеру Хортону Биггерсу лично. Вслед за тем семейства, не пользовавшиеся особенным весом в чикагском обществе, стали замечать, что когда они приглашают на званый обед Као Первудов, Saturday Review помещает отчет. А в тех случаях, когда не бывает Као Первудов, не бывает отчетов. По-видимому, с этими Као Первудами следует поддерживать знакомство, но все же кто они такие? Всякое внимание прессы, всякий даже самый скромный успех в обществе легко могут превратить человека в мишень для злословия. Тот, кто хоть чуть-чуть выделился из окружающей его среды, мгновенно привлекает к себе внимание светских судей. А кто он? откуда взялся, что собой представляет. Эйлин вложила в свой первый прием в новом доме всю душу. Каупервуд весь свой вкус и изобретательность. Не мудрено, что новоселье казалось чем-то из ряда вон выходящим, а этого-то, учитывая известные обстоятельства, Каупервудом и не следовало делать. Чикагское общество, как мы уже говорили выше, отличалось большой косностью. На всякие новшества смотрело неодобрительно и мирилось с ними очень неохотно. Вторгнуться в этот узкий круг и ошеломить всех пышностью и невиданным блеском было по меньшей мере неосмотрительно. Наиболее осторожные, даже если не придут совсем, то во всем узнают и тоже произнесут свой приговор. Торжество началось в 4 часа. Гости продолжали съезжаться до половины седьмого. В 9 открылся бал, для которого был приглашен знаменитый чикагский струнный оркестр. Танцы перемежались с выступлениями известных артистов, а в 11 часов был подан роскошный ужин. Гости сидели за маленькими столиками в 3 залах нижнего этажа, эффектно освещенных гирляндами китайских фонариков. В довершение всего Каупервуд повесил в картинные галереи не только лучшие полотна, вывезенные из-за границы, но и последнее приобретение — великолепного Жерома, который тогда находился в зените своей несколько экзотической славы. Картина изображала ногих одолисок у бассейна, выложенного разноцветной мозаикой. Для Чикаго такое искусство было чересчур фривольным. Люди, малоосмыслящие в живописи, нашли картину непристойной, тогда как более просвещенные не могли бы увидеть в ней ничего предосудительного. Но так или иначе, а это произведение бесспорно оживляло галерею. Тут же висел и недавно присланный из Европы портрет Эйлин, работы голландского художника Яна ван Беерса, с которым Каупервуды познакомились прошлым летом в Брюсселе. Он написал портрет в 9 сеансов и создал довольно эффектную вещь в яркой гамме красок. Эйлин была изображена на фоне летнего ландшафта, в глубине виднелся пруд, окруженный низким каменным парапетом, красное кирпичное крыло голландского загородного дома, куртины с тюльпанами и голубое небо в пушистых облачках. Эйлин сидела на вогнутом подлокотнике каменной скамьи, держа над головой розовый, отделанный кружевом зонтик. У ног ее зеленела трава, шелковый костюм в белую и голубую полоску по последней парижской моде облегал ее сильное цветущее тело, соломенная шляпка с мягкими широкими плями, повязанная голубой лентой, бросала тень на искрящиеся жизнью и весельем глаза. Художнику удалось передать характер Эйлин — смелость, самонадеянность, дерзость, свойственные натурам неглубоким или еще не знающим поражений. Сочный по краскам, хотя и несколько кричащий, как и все связанное с Эйлин, портрет способен был вызвать зависть в тех, кого природа наградила не столь щедро. Будь это жанровая вещь, он смог бы считаться превосходным. В мягком свете газовых рожков Эйлин на этом полотне казалась особенно блистательной, праздная, беспечная, балованная красавица, которую всегда холили и берегли. Многие подолгу задерживались возле портрета, немало раздавалось по его адресу замечаний, кое-какие произносились громко, а кое-какие шепотом. С самого утра Эйлин терзали беспокойство и неуверенность. По настоянию Каупервуда она обзавелась секретаршей, тщедушной и усердной девушкой, которая рассылала приглашения, сортировала ответы, выполняла всякие поручения и подчас могла даже дать дельный совет. Фадетта, камеристка-француженка, совсем сбилась с ног, спеша все подготовить для своей госпожи, которой предстояло сегодня надеть 2 туалета, один днем, другой между 6 и 8 вечера. Разыскивая засунутую куда-то ленту или усердно начищая броши и пряжки, она так и сыпала своими «Мон Дьё» и «Парблю». Эйлин, по обыкновению, немало помучилась, прежде чем решила, что все в порядке. Особенно труден был выбор платья. Портрет, висевший в картинной галерее, словно бросал ей вызов. Эйлин казалось, что сегодня вечером ей предстоит явиться на суд всего общества. В конце концов, она все-таки не последовала совету лучшей чикагской портнихи Терезы Донован и остановила свой выбор на парижском платье от Ворта из тяжелого коричневого бархата с золотистым отливом. Оно очень шло к ее волосам и цвету лица и выгодно обрисовывало ее статную фигуру. В тон платью были и коричневые шелковые чулки, и коричневые туфельки с красными эмалевыми пуговками. Серьги Эйлин сперва надела аметистовые, потом заменила их топазовыми. Беда Эйлин заключалась в том, что она не умела все это проделывать со спокойной уверенностью светской женщины. Она не столько управляла обстоятельствами, сколько обстоятельства управляли ею. В иных случаях ее выручали только спокойствие, выдержка и такт Каупервуда. Если Каупервуд был возле нее, она чувствовала себя знатной дамой, умеющей держаться непринужденно в любом обществе. Но стоило ей остаться одной, и она тотчас теряла мужество, хотя робость отнюдь не была ей свойственна. Эйлин никак не могла забыть о своем прошлом. В 4 часа Кент МакКибен, элегантный и самоуверенный, окинув быстрым, не слишком одобрительным взглядом всю эту пышность, остановился в большой гостиной с Тейлором Лордом, который в последний раз, осмотрев весь дом, уже собрался было уходить, чтобы вернуться вечером, но задержался, увидев адвоката. Будь Лорд и МакКибен короче знакомы, они, вероятно, пустились бы в обсуждение предстоящего приема и шансов Каупервуду на успех, но сейчас, не решаясь говорить откровенно, только обменивались общими, ничего не значащими фразами. В эту минуту во всем блеске своей красоты в гостиной появилась Эйлин. Кент МакКибен подумал, что она никогда еще не была так хороша, как сегодня. «Что ни говори! А по сравнению с этими надутыми ханжами, которых так много встречаешь в свете, с этими хитрыми, злобными, расчетливыми карьеристками, умело спекулирующими своим общественным положением, Эллен просто восхитительна. Жаль только, что ей недостает уверенности в себе. Ей бы следовало быть чуть-чуть сдержанней, чуть холоднее, слишком уж она простодушна и приветлива. И все же при поддержке Каупервуда она может достигнуть многого. «Очаровательно, миссис Каупервуд! Все здесь совершенно очаровательно!» — заверил он Эйлин. «Я как раз говорил мистеру Лорду, что я в восторге от вашего особняка». Услышав такую похвалу от МакКибена, человека светского, да еще в присутствии Тейлора, Лорда, тоже принятого в высшем обществе, Эйлин была чрезвычайно польщена, она просияла от удовольствия. Одними из первых прибыли миссис Уэбстер из Райлс, миссис Брэдфорд Кэнда и миссис Уолтер Райзем Коттон. Они обещали помочь Эйлин принимать гостей. Дамы эти, гордившиеся своей прозорливостью и умением разбираться в людях, даже и не подозревали, какому риску подвергают свою репутацию. Их сбили с толку роскошь, которая окружила себя Эйлин, растущая известность Каупервуда в финансовых кругах и великолепие нового дома. У миссис Уэбстер Израэлс был такой странный род, что Эйлин, встречаясь с нею, всякий раз поражалась, да чего же она похожа на рыбу. Однако миссис Израэлс нельзя было назвать безобразной, а в этот день оживление придавало ей даже некоторую миловидность. Миссис Брэдфорд Кэнда в блекло-розовом платье с серебристо-серой отделкой, отчасти скрадывавшим ее худобу, была еще довольно привлекательна, несмотря на свою сухопарость. Она принимала во всем самое горячее участие, полагая, что присутствует при знаменательном событии. Миссис Уолтер Райзем Коттон, несколько более молодая, чем две другие дамы, за годы пребывания в колледже набралась модной учености и считала себя выше предрассудков. Она инстинктивно угадывала, что Каупервуды могут и не найти доступа в высший свет. Но они быстро продвигались по общественной лестнице и чего доброго могли обогнать остальных, а потому с ними следовало быть любезной. В жизни бывает иной раз так, как на картинах Монтичелли. Отдельные предметы, фигуры, лица теряют свою обособленность, сливаются в красочное целое, и частное исчезает в общем блеске. Новый особняк Каупервудов с огромными до полуокнами первого этажа, с выищенными из камня тяжелыми гирляндами цветов по фасаду, с резной дубовой дверью подъезда, скрытой в глубокой нише, вскоре заполнился пестрым, оживленным потоком гостей. Многих Каупервуд и Эйлин видели впервые. Это были гости, приглашенные Маккибином и лордом, которых они тут же представляли хозяевам. Площадку у подъезда и соседние переулки были до отказа забиты нарядными экипажами и лошадьми, нетерпеливо грызущими у дела. Все, с кем Каупервуды были маломальски знакомы, приехали пораньше и оставались дольше других, видя, что тут есть на что посмотреть и на что полюбоваться. Ресторатор Кинсли прислал целую армию вышкаленных официантов, которых дворецкий Каупервуд расставил вокруг стола. Столовая, выдержанная в красновато-коричневых тонах, излюбленных в древней Помпеи, сверкала хрусталем, поражая взор великолепием сервировки. Платья женщин здесь были представлены все оттенки серого, лилового, коричневого и зеленого цветов, модных той осенью, эффектно сочетались с коричневыми тонами вестибюля, темно-серыми, с позолотой стенами гостиной, суриком столовой, белизной и золотом музыкальной комнаты и нейтральной сепией картинной галереи. Эйлин, не терявшая твердости духа благодаря присутствию Каупервуда, который переходил из столовой в библиотеку, из библиотеки в картинную галерею, беседуя то с одной, то с другой группой мужчин, стояла у входа в зал, блистая своей тщеславной красотой, восхитительная, но достойная жалости, воплощение тщеты всего показного, жестокого иметь и не иметь. Эта разряженная толпа, в которой было больше любопытства, чем дружеского внимания, больше зависти, чем благожелательства, больше придирчивости, чем снисходительности, явилась сюда только за тем, чтобы все высмотреть и все раскритиковать. «Право, даже не понимаю, почему, но ваш дом, миссис Каупервуд, напоминает мне вернисаж», как, между прочим, заметила миссис Симс. Эллен уловила колкость, но не нашлась, что ответить, а только вспыхнула от обиды и извительно спросила: «Вы так думаете?» Удовлетворенная достигнутым эффектом, миссис Симс горделиво двинулась дальше в сопровождении влюбленного в нее молодого художника, который всегда следовал за ней по пятам. Это замечание, как, впрочем, и многое другое, показало Эйлин, что она еще далеко не свой человек в высшем обществе. Пока что ни с ней, ни с Каупервудом в свете считаться не желали. Она почти возненавидела недалекую миссис Израилс, которая стояла возле нее в эту минуту и слышала замечания миссис Симс. И все же миссис Израилс хоть что-то собой представляла. Миссис Симс удостоила ее легким кивком и довольно снисходительным: «Как поживаете?» Появление Эдисонов, Следов, Кингслендов, Хокслема и других уже ничего не могло поправить. Эйлин утратила душевное равновесие. Но когда после обеда молодежь во главе с Маккибином, он был распорядителем на балу, начала танцевать, Эйлин снова, несмотря на свою неуверенность, оказалась на высоте. Она была весела, смела, очаровательна. Кент Маккибин, слывший великим мастером и знатоком всех тайн и тонкостей полонеза, вел ее в первой паре этого грациозного праздничного шествия, а за ними второй парой следовал Каупервуд с миссис Симс. Эйлин в белом атласном платье, шитом серебром, в бриллиантовых серьгах, диадеме, ожерелье и браслетах ослепляла почти экзотической роскошью. Она блистала в буквальном смысле слова. Маккибин был совершенно покорен и рассыпался в комплиментах. «Какое наслаждение танцевать с вами!» — шептал он, наклоняясь к ней. «Вы красивы, как мечта!» «Но мечта отнюдь не бесплотная, в этом, знаете ли, легко убедиться», — ответила Эйлин. «О, если б мне выпало такое счастье!» — шутливо воскликнул он. Эйлин поняла намек и в ответ взглянула на него с дразнящей улыбкой. Миссис Симс, которую усиленно занимал Каупервуд, сколько ни старалась, так и не смогла расслышать их разговоры. После полонеза Эйлин, окруженная шумной, легкомысленной толпой развязной золотой молодежи, повела всех смотреть свой портрет. Люди старшего поколения осуждали обилие вина, обнаженных женщин на картине Жерома, висевшей в одном конце галереи, вызывающий яркий портрет Эйлин в другом ее конце и самую хозяйку дома, за которой слишком усердно увивались некоторые из молодых мужчин. Миссис Рэмбо, женщина добрая и благожелательная, сказала своему мужу, что Эйлин, как ей кажется, слишком спешит жить. Миссис Эдисон, пораженная кричащей роскошью и размахом празднества, устроенного Каупервудами и затмившего, есть немноголюдностью и респектабельностью, то блеском все вечера у них в доме, заметила мужу. А Каупервуд, видно, наживает бешеные деньги. «Так ведь он прирожденный финансист, Элла», — наставительно пояснил Эдисон. «Он спекулирует на бирже и, конечно, наживает, и будет наживать большие деньги. А вот примут ли их в свете, не знаю. Будь он один без жены, это было бы проще. Она очень красива, но Каупервуду она не пара, не такая ему нужна жена. Она как-то даже слишком хороша». «Ты прав». «Мне она нравится, но я боюсь, что она сама много себе напортит, а жаль». Как раз в эту минуту Эйлин с раскрасневшимся от лести и комплиментов счастливым лицом проходила мимо них в сопровождении двух улыбающихся юнцов. Каупервуды отвели под танцы музыкальную комнату и гостиную, и теперь все устремились в этот импровизированный бальный зал. Навстречу Эйлин неслись звуки музыки, запах цветов, многоголосый говор. Взволнованная она приостановилась на пороге, оглядывая движущуюся, блестящую, разряженную толпу. «Давно я не видел таких красавиц, как миссис Каупервуд», — заметил Брэдфорд Кенда, редактору светской хроники Хортону Биггерсу. «Она, пожалуй, даже чересчур красива». «А какое она, по-вашему, произвела впечатление?» — допытывался осторожный Биггерс. «Очаровательная женщина. Только боюсь, что она недостаточно сдержана, недостаточно умна. Ей бы надо держаться посолидней, она слишком увлекается. Наши зрелые красотки не захотят у них бывать. Рядом с ней они все будут казаться старухами». «Если бы миссис Каупервуд была не столь молодая, не столь красива, к ней отнеслись бы лучше». «Я тоже так думаю», — сказал Биггерс. «На самом деле он вовсе этого не думал и вообще не способен был к подобным обобщениям. Но теперь он был твердо в этом убежден, ибо так сказал Брэдфорд Кэнда».